Глава 23. Посторонние разбежались, я притащил себе матрас и отпустил Дэна. Итогом его сегодняшней работы оказалась сложная таблица, в которой были собраны плюсы и минусы кандидаток и связи кланов. По всему выходило, что, приобретая союзника, вместе с ним я получал еще и кучу врагов, потому что дружелюбных в списке не было. Особенно потрясал перечень Мальцева. Впрочем, у него и союзников хватало, но не факт, что его союзники станут и моими, а вот враги — однозначно. Вряд ли кто упустит возможность укусить слабый, как непременно посчитают, клан. И если за себя я мог не бояться, то под моим началом уже скопилось довольно большое количество людей, о которых мне следовало беспокоиться. Тимофей спал спокойно. Желание забраться к нему в сон я подавил. Непонятно, как это отразится на процессе усвоения материала. Вдруг я собью точную настройку. Нет, рисковать не буду. Я бросил матрас на пол рядом с кроватью и растянулся на нем. Сна не было ни в одном глазу. Как скоро Аня поймет, что у нее получилось совсем не то, что хотелось? И как скоро это дойдет до Глазьева? Сейчас-то они, наверное, празднуют, не до проверки. А потом... Удручало, что все вокруг были в курсе разворачивающейся подставы, кроме меня. Если бы Лазарев не посчитал себя обязанным мне и не сообщил о готовящемся уходе, я бы сегодня выглядел очень бледно. Это сильно беспокоило. А также собственная информационная безопасность. В голове стало тесно от мысли, что прослушивание можно сделать не только в домах моих ключевых ставленников, но и через их телефоны. А все это требовало защиты. Я понятия не имел, как работает телефонная связь, а значит, чтобы внедрить защиту, нужно разбираться, причем не факт, что удастся сделать защиту с помощью магии. Нет, маги могли пообщаться и в снахождении, хотя иной раз это и сопряжено с неудобствами, а не маги. Следовательно, вопрос со связью следовало решать по-другому. Я посмотрел на Тимофея. Сон у него не совсем естественный, вряд ли на самочувствие повлияет разговор рядом. Набрал я Серого, который наверняка еще не добрался до дома, а значит, вызывать его в снахождение было не самой лучшей идеей. «Я к тебе как к лицу, отвечающему за закупки. Мне нужны телефоны для меня, тебя, Глаза, Ивана, Олега и, пожалуй, Дениса с Тимофеем». «Именно телефоны!» Недовольно отозвался Серый, обнаружив, что я опять собираюсь покуситься на святое, на деньги, за которые он отвечает. «Симок не хватит! Возьмем корпоративный тариф». «Нет, симки как раз не нужны. Будем делать артефакты для защищенной связи, чтобы не говорить о важных вещах в открытом доступе. Нужно, чтобы они выглядели как обычные телефоны». «Речь не мальчика, но мужем», — хмыкнул Серый. «Пожелания по моделям будут?» Я прикинул, что нужно будет запихивать, и ответил. «Разницы особой нет. Главное, чтобы потолще были и не сенсорные, а кнопочные». «Этак ты нас на целую ступень эволюции спустишь», — подсокол языком Серый. «Такими моделями только бабушки нынче пользуются». «Зато у этих моделей есть несомненный плюс», — ехидно заметил я. «Какой же?» «Дешевизна». «И не поспоришь», — хмыкнул он. «Тебе всю партию надо завтра утром?» «Утром я вряд ли этим буду заниматься. В поместье поедем», — напомнил я. «Да, там работа не в проворот», — согласился Серый. «Заказ сегодня отправлю». Мы попрощались, но спать я не улегся. Сел за стол, вытащил листы бумаги и стал вычерчивать схему артефактов. По всему выходило, что придется заводить базу, а уж к ней привязывать остальные телефоны. Это было со всех сторон проще. Тем более, что список людей, нуждающихся в клановом коммуникационном артефакте, со временем может вырасти, а присоединить еще один телефон к базе куда проще, чем заново коннектить все. Вставал еще вопрос с защитным артефактом для Тимофея. Тоже приоритетное направление, поскольку Глазьева с высокой вероятностью могут на нашем целителе отыграться. Мол, если у нас не будет, то и вам ни к чему. Но я уже придумал, как его обезопасить на ближайшие пару дней. А средства связи нужны уже даже не сегодня, а еще пару недель назад. Как подумаю, что могли услышать наши недруги, так нехорошо становится. На очень серьезные темы мы по телефону не говорили, но и тех обмолвок, что были, умному человеку хватит, чтобы построить правильную картину. Поэтому я сосредоточился на переговорном артефакте. Схема вычерчивалась элегантная. Вот только получалось, что для наибольшей эффективности одну из деталей следовало вымачивать в специальном зелье, одного компонента которого у Серого точно нет. Или я не видел, спрошу завтра. В крайнем случае, у меня теперь есть целое подземелье с запасами. Уверен, там найдется, если не все, то очень многое. Утром я проснулся и обнаружил, что Тимофей, чуть приподнявшись на локте, немного мутным взглядом водит по сторонам. «У тебя все хорошо?» – забеспокоился я. «Не то слово». Он счастливо заулыбался. «То есть вот это все Аня могла и не хотела мне давать?» «Я не знаю, что вот это все», – осторожно ответил я. «Я даже не знаю глубины ее знаний, потому что она должна была расти по мере использования заклинаний и роста уровней. Учти, должна быть часть пока закрытых для тебя областей». Выглядел он нормально. Сканирование тоже отклонений не показало. А что есть небольшая заторможенность, так это результат перегрузки. За сегодня сойдет на нет. Вообще, на удивление, я не замечал никаких отрицательных последствий насильственного обучения. Может, и не такая это плохая штука, фиолетовая тварь. Но тут я вспомнил все с ней связанное и решил, однозначно плохая. Плюсы будут кратковременными, а вот минусы наверняка перевесят. Не из-за этого ли фиолетового монстра в свое время снесли клан Вишневских? «Закрытый я заметил», — ответил Тимофей. «Но то, что есть, уже впечатляет. И еще я понял, что нам срочно нужен второй целитель». «Есть такое», — вздохнул я. «Но где его взять-то?» «Я подумал», — неожиданно сказал он. «Вдруг у кого из моих есть зачатки магии? Их же можно развить». Я хотел ответить, что взрослые вряд ли чего достигнут, но тут вспомнил об успехах Серого, который был самым взрослым из моих учеников, но и самым ответственным, поэтому быстрее всех прошел первую ступень. «Ну, а давай проверим», — предложил я. «Но не сегодня. Сегодня ты созваниваешься с родителями и просишь, чтобы они договорились в школе о сдаче тобой экзаменов экстерном». «Зачем?» — удивился он. «Я прекрасно все совмещаю». «Ради твоей безопасности, пока все не успокоится», — пояснил я. «Глазьевых сейчас реально бомбить начнет. И во что это выльется, я не предскажу. Защитный артефакт тебе сделаю, но хотелось бы избежать любых случайностей. Поэтому сейчас встаем, завтракаем, ты звонишь своим, и мы уезжаем. Родителей предупреди, что тебя не будет несколько дней». «То есть ты хочешь меня оставить под куполом?» Вчера я размышлял над такой возможностью. Проблема была в том, что я понятия не имел, как отнесется тварь к возникшему рядом человеку, подвергшемуся ее обработке. Сегодня проверим, но это будет под моим присмотром. Я не хочу узнавать, что может случиться, если меня там не будет. «Нет, пока я хочу, чтобы ты постоянно был под моей охраной, пока я не сделаю защитный артефакт». Завтрак прошел под расстроенные мамины вздохи, что она толком с Аней не попрощалась. Все уверения, что Аня при желании могла бы теперь навещать ее хоть ежедневно, благополучно пропускались мимо ушей. Зато Денисом не пропустилось наше с Тимофеем обсуждение сдачи экзаменов экстерном. «Точно!» – оживился он. «Я тоже в последнее время думаю, что зря там время трачу. Вера Андреевна, вы же напишите мне заявление». «Я?» – удивилась она. «Клан Елисеевых принял на себя обязательства по моему обучению в том числе», — напомнил он. «Так что вы вполне можете взять это на себя». «А ты прогулять школу?» — неодобрительно сказала мама. «Он и так сегодня прогуливает школу», — спохватился я. «А вы работу. Из дома ни на шаг и никому не открываете до моего возвращения». Так-то я бы и Тимофея оставил, но хотел держать его на глазах. Результат непонятного метода требовал контроля. «Ярослав, ты с ума сошел?» – возмутилась мама. «Это не игрушки прогуливать работу без серьезной причины». «У меня есть основания подозревать, что Глазьевы нам сегодня могут объявить войну», – заметил я. «Ты, конечно, можешь сегодня пойти на работу, и я, конечно, отомщу за твою преждевременную смерть, но это не вернет мне матери, а Олегу жены». «Вера Андреевна, вы спокойно можете сказать, что у вас токсикоз», – заметил Тимофей. «У вас, правда, беременность хорошо проходит, но на работе-то кому знать?» «Беременность?» — начала заикаться мама. «Какая беременность?» «Ваша, Вера Андреевна», — уверенно ответил Тимофей. Срок маленький, но я же целитель, я вижу. Мама, Олег, от души поздравляю вас. Буду рад и брату, и сестре. Разбил я повисшее над столом молчание. Олег расплылся в улыбке. «Вера, считай себя уволенной с этого дня», — твердо заявил он. «Нашей дочери стресса не нужны». «Почему дочери?» — ошарашенно спросила мама. «Я так чувствую. Тимофей?» «Дочери, дочери», — подтвердил тот. «Можете уже имя подбирать». Тут как раз позвонил Серый с сообщением, что подъехал. Поэтому, оставив отчима и маму разбираться со свалившейся на их головы новостью, я потащил Тимофея на выход, предупредив, что в машине ни о чем серьезном не говорим. В машине же и застал меня звонок от Ермолиной. «Ярослав, это как понимать?» Прошипела она в трубку, стоило мне ответить. «Доброе утро, Ань. Ты про что?» «Ты прекрасно понимаешь, про что я. Ты меня обманул!» «Разве? В чем?» «Не было разговора о том, что ты забираешь знания». «Ну и разговора, что я их оставляю, тоже не было. Твой будущий муж говорил, что берет тебя не как мага, а как любящую женщину. А если использовать тебя как мага он не планировал, то к чему тебе лишние знания?» Серый подавил смешок, сделав вид, что закашлялся. Конечно, Аниных реплик он не слышал, но и моих ему хватало. «Ярослав, немедленно верни все, как было, иначе я вам не буду помогать». «А ты собиралась?» Деланно удивился я. «Я же сказала перед выходом, что вы всегда на меня можете рассчитывать». Уже с явным раздражением сказала Аня. «Ярослав, шутка затянулась. Верни все, как было, пока Роман не проснется, а то...» «А то что? Он очень рассердится. Вот и проверишь, кто ему больше нужен, ты или то, что у тебя было». Мы как раз доехали до купола, и Серый уже притормозил рядом. Тимофей с интересом осматривался. Я же, не отрывая телефона от уха, привычно вынес очередное подслушивающее устройство от императорской гвардии. «Ярослав, верни мне мое!» — уже орала в телефон Аня. «С чего оно вдруг стало твоим? Тебе дали попользоваться, а теперь тебе придется привыкать к мысли, что дали, но больше не дадут». Я проделал в куполе разрез и шагнул туда первым. Разговор сразу прервался. «Расстроило ли это меня?» «Нет». Все равно ничего, кроме угроз и истерик, не будет. «В ЧС ее брось», — посоветовал Серый. «Она еще долго не успокоится». «Номер сменить не проблема», — заметил я. «Но Ермолина меня беспокоит куда меньше Глазьева, который пока ничего не знает». «У всех свои сюрпризы по утрам», — философски заметил Тимофей, оглядываясь по сторонам. «Неприветливая обстановка». «Неприветливая — это в особняке», — хохотнул Серый. «Да и то, только если с Ярославом идти на второй этаж».